Я покончил с лапшой, поблагодарил повара, который ответил на это кратким кивком и пошел в указанном направлении. На новое тело накатывала новая волна усталости, а полный желудок только сильнее располагал ко сну. Все это было для меня непривычным. В моем прошлом теле, в прошлых мирах, в которых я побывал, мне не приходилось испытывать усталости и голода. Во всяком случае, это было очень давно. Могущество, которого я достиг в Ордене, давало свои преимущества. Одним из них было избавление от банальных физических потребностей. Сейчас сложно было думать о прошлом. Что-то мне подсказывало, что туда я уже не вернусь. Пора концентрироваться на настоящем. Пройдя несколько сотен метров по улице, обходя усиливающийся поток людей, я все-таки наткнулся на ту самую вывеску. Большие красные буквы, которые явно светились ночью, складывались в слово «изыск». Снизу, шрифтом поменьше, поясняющее слово «отель». Только вот от вида самого здания никакой ассоциации с изыском не появлялось. Меня встретили обшарпанные кирпичные стены, темные окна, которые будто пустые глазницы, смотрели на меня, и приоткрытая покосившаяся дверь, неуверенно призывающая зайти внутрь. Несмотря на отталкивающий вид трехэтажного строения, мне хотелось поскорее скрыться внутри, так как, осматривая прохожих, я понял, что в своей одежде выгляжу как самый настоящий оборванец. Это привлекает лишнее внимание, что мне сейчас ни к чему. Я подошел к приоткрытой двери и вошел внутрь. Над дверью звякнул колокольчик. Оказавшись внутри, я сразу понял, почему дверь была приоткрыта. Внутри было невыносимо душно. Пахло потом, сыростью и ржавеющим металлом. Меня встретил узкий коридор с одним окном, которое также оказалось открытым. Сбоку, у самой стены, расположилась длинная стойка. За ней восседала тучная женщина с редеющими седыми волосами. По ее лбу бежали крупные капли пота, которые капали на экран телефона, который она держала в руках. За ее спиной расположились квадратные ячейки для ключей. В большей части из них ключи были на месте, что говорило о невысокой занятости комнат. Женщина не обратила на меня никакого внимания, полностью погруженная в происходящее на экране телефона. Я подошел к стойке и уперся в нее руками. Женщина вздрогнула и едва не выронила телефон. «Здрасте», — устало произнесла она, подняв на меня взгляд. «Чего пугаете?» Я пропустил этот вопрос мимо ушей. Стоять в этом душном коридоре лишнюю секунду мне не хотелось, поэтому я сразу перешел к делу. «Мне бы номер снять, на пару дней минимум». Она внимательно осмотрела меня своими мелкими глазками. Было очевидно, что мой внешний вид заставляет задуматься о том, есть ли у меня деньги. Оплата вперед. Сразу вся сумма, перестраховалась она. «Для начала я бы хотел узнать цену». Я улыбнулся, хотя на деле уже изнывал от запаха, который источала эта женщина. Стало ясно, что основным источником вони была именно она. 2000 за двое суток. На одни сутки не сдаем. Это еще почему? Мне действительно стало интересно. Много хлопот по уборке за такие копейки. 2000. Это со скидкой, так как вам очень повезло и у нас есть несколько свободных номеров. Она развернулась на стуле и указала рукой на ячейки с ключами. В номере есть телевизор. Душ на этаже. Выбора у меня особого не было. Если верить тому орку, то это самое дешевое место, а значит, остается только согласиться. Я достал купюры, отсчитал нужную сумму и положил 2000 рублей перед женщиной. Та явно оживилась. Казалось, что она и не ожидала что-то заработать сегодня. Она вытащила ключ с биркой из верхней ячейки и положила на стойку. Номер 31. Третий этаж, последняя дверь по коридору справа. Номеров на дверях там нет, поэтому запомните. Последняя дверь справа. Запомню, я взял ключ и убрал в карман. Мне не хотелось оставаться тут, но нужно было задать еще один вопрос. У вас случайно нет зарядки для такого телефона? Я вытащил свою добычу из кармана и показал ей экраном вперед. Предположим, есть, как-то недовольно ответила она, но потом вновь оживилась. 100 рублей. Боги, буркнул я себе под нос и потянулся за деньгами. Она ухмыльнулась и довольно забрала купюру из моих рук, предварительно ее осмотрев. Отлично, она наклонилась, открыла ящик и достала оттуда темно-серный провод, который был перемотан скотчем с обеих сторон. Было ясно, что я переплатил раз в 10, но ничего не поделать. Он хоть работает? Я забрал свое новое приобретение. Работает, проверяла. Я кивнул и пошел по скрипучей лестнице, которая вела к моему временному жилищу. Остался почти без денег. Зато теперь у меня появится время и возможность, чтобы все оценить. Мой следующий шаг нужно как следует обдумать. Глава 5. Поместье графа Михеева. Кабинет. Граф Михеев бушевал, опрокинув стол. Стопка бумаг, монитор и телефон теперь валялись на полу. Пострадал и книжный шкаф. Часть книг теперь валялись под ногами. А ведь эти книги он любил. За свою долгую жизнь здесь собралось немало редких, по-настоящему ценных экземпляров. Но все это не стоило ничего в сравнении с упущенной возможностью получить пару десятков годов жизни. «Бездарный, мерзкий, вонючий кусок дерьма!» — выкрикнул он и обессиленно рухнул в кожаное кресло, которое чудом избежало этого приступа гнева и осталось на своем месте. Граф только вернулся в свой дом после того, как его с позором заставили стоять на заднем дворе поместья Баварского, толком ничего не объяснив. Только потом он понял, что сделка, к которой он готовился не один год, сорвалась. Все надежды продлить свою жизнь ушли у него прямо сквозь пальцы. Этого он не мог вынести. Сейчас он сидел в кресле и ощущал, как злоба сдавливает его грудь и мешает сделать нормальный вдох. «Я возьму свое», — сказал он, будто в бреду. Этих слов не было у него в голове. Они просто вырвались сами по себе. И в них он увидел ключ, который ему и был нужен. В них было решение. «Ну, конечно», — продолжил он, — «я возьму свое. Тот парень бастард, он же прошел два этапа. Значит, тело какое-то время еще будет готово к ритуалу». Мозг графа начал судорожно работать, хватаясь за эту мысль, как за спасительную соломинку. Михеев подобрал телефон, который лишь чудом уцелел и не разлетелся на несколько частей, когда полетел со стола. Пальцы, которые из-за возраста уже не так слушались, судорожно набрали номер. Тот самый номер, который граф всегда держал в памяти, но никогда не записывал. Прошел один гудок, и ему сразу же ответили. «Назовите код», — женский, ровный и спокойный голос прозвучал в динамике телефона. «У крови есть цена», — ответил граф, ощущая, как его заполняет волнение. Услугой этих людей он не пользовался, но всегда знал о ней. Только узкий круг аристократов посвящен в существование этой организации. В трубке послышался щелчок, звук клавиш, а после снова тишина. «Приветствуем вас. Все инструкции поступят в виде сообщения на ваш телефон. Сообщение будет уничтожено через минуту после открытия. Когда все прочитаете, перезвоните». Трубку повесили. Телефон тут же завибрировал, сигнализируя о том, что СМС пришло. Граф судорожно открыл его и принялся читать. Цель – подробно, если есть такая возможность. Последнее местонахождение. Цену получите после. СМС исчезло прямо с экрана, будто ничего и не было. В голове Михеев уже сформировал ответы на вопросы, радуясь тому, что он смог получить информацию от Баварского до заключения сделки. Теперь он использует все свои ресурсы, чтобы вернуть себе то, за что он был готов многим заплатить. Он вновь набрал номер, назвал код. В этот раз в трубке была только тишина, и он принялся надиктовывать полученную информацию. Михаил Матвеев ранее считался младшим сыном семьи Матвеевых. Недавно выяснилось, что он является бастардом. Официально считается пропавшим без вести. Считается, что бежал из семьи. Михеев судорожно вспоминал всю информацию, которую ему предоставил Баварский. Оставалось надеяться, что информация была правдой. 20 лет. Последний раз, судя по всему, был замечен по дороге в столицу. Он замолк, звонок сбросился. Телефон вновь завибрировал. На экране открылась СМС с указанной ценой, и Михеев был готов ее уплатить. Отель «Изыск», номер 31. Я стоял посреди небольшой комнаты, запах которой не был таким удушливым, как на первом этаже, но все равно приятного ощущения от нахождения внутри номера я не испытал. Внутри меня встретила двухспальная кровать, которая явно повидала многое. Покосившиеся ножки с трудом удерживали собственный вес, поэтому ложиться на нее нужно с величайшей осторожностью. Под ногами расположился ковер с каким-то узором, но разглядеть его под десятками пятен было трудно. Стены покрыты пожелтевшими обоями без рисунка. Во многих местах отсутствовали целые куски, обнажая дряхлеющие стены. В углах, под потолком, виднелись следы плесени, который когда-то пытались затереть или замазать. Удалось не очень хорошо. Напротив кровати стоял столик, а на нем телевизор. Вот и все убранство комнаты, которую я поспешил пересечь и открыть единственное окно, чтобы впустить внутрь хоть какую-то частичку свежего воздуха. Окно выходило прямо на улицу, которая стала еще более оживленной. Немного осмотрев ее, я вернулся к кровати. У изголовья расположилась розетка. «Работай, работай», — проговорил я вслух, подключая зарядку к телефону и после к розетке. Несколько мгновений ожидания. Телефон никак не отреагировал. Я уже собрался вылететь из комнаты и потребовать новую зарядку, но тут на экране вспыхнул уже знакомый логотип в виде кристалла. «Есть!» – воскликнул я и тут же осекся, так как поймал себя на мысли, что я уже очень давно не радовался таким мелочам. Приятное чувство. Нельзя начать ценить такие мелочи, пока все не потеряешь. Во всяком случае, так мне кажется. Телефон завибрировал, а кристалл на экране приблизился, после чего резко пропал и передо мной появилось меню. Подсознание подсказало, что мне повезло, что на телефоне не оказалось пароля. Я сразу же пробежался взглядом по уведомлениям, которые выскочили сверху экрана. Два из них были какими-то рекламными предложениями, которые я тут же смахнул. А вот третье, в виде красного восклицательного знака, меня заинтересовало. По нему я и нажал пальцем, после чего открылось окно с текстом. «Внимание! Ваше устройство не активировано. Для активации приложите палец к указанной области». Под надписью появился небольшой овал. К ней я и приложил указательный палец. «Идет загрузка данных», — сообщил мне текст. «Ожидайте». Видимо, те двое украли совсем новый телефон, который владелец не успел оформить на себя. Или они украли его из магазина. Трещины на экране было легко объяснить. Эти двое не производили впечатления элегантных и крайне аккуратных грабителей. Овал загорелся зеленым. Надпись на экране обновилась. «Михаил Сергеевич Матвеев, спасибо за регистрацию. Приятного использования». К своему новому имени еще предстояло привыкнуть. Сейчас непривычно было его видеть даже на экране. Вот так я предоставил свои данные какой-то штуковине, сам того не желая. В этот раз подсознание не дало никаких сигналов, так что я не знал, вся техника запрашивает такую информацию или только такие модели телефонов. Хотя сейчас это было не особо важно. Работа подсознания, которая основывалась на обрывочной памяти прошлого владельца этого тела, заставляла меня задуматься о новых способах получения информации. Очевидно, что сейчас мне не хватает знания об этом мире. Основываться на обрывочных воспоминаниях – это не очень надежный путь. Поэтому я сейчас получил очень надежный источник получения этой информации. Точнее, в этой комнате их было даже два. Я подошел к телевизору, взял пульт, который лежал рядом с ним, и включил. К моему удивлению, изображение было достаточно четким, лишь изредка на экране появлялись помехи в виде полосок, скользящих вдоль экрана и пропадающих за его пределами. Это был какой-то новостной канал. Как раз то, что мне и нужно. Я улегся на кровать, которая протяжно скрипнула, а затем в ней что-то хрустнуло, но она выдержала. В телефоне я открыл интернет и начал поочередно задавать поисковые запросы. Параллельно я слушал новости, которые показывали по телевизору. Там молодой диктор, с выдающимся подбородком и зализанными назад волосами, читал новостью за новостью, одаряя зрителей белоснежной улыбкой. Это занятие отняло у меня несколько часов, и в итоге впервые от поиска я отвлекся, когда на улице уже был вечер. Что же, это было интересное погружение в историю этого мира. Подсознанию это явно пошло на пользу. Много информации всплывало по ходу чтения, но также солидный пласт я изучал с нуля. Итак, я в Российской империи, которая в свою очередь поделена на несколько крупных регионов. И если верить новостям и мнению людей, то борьба за власть здесь – это обычное дело. Мелкие стычки, конфликты и закулисная борьба кланов. Кланы – это основная движущая сила империи. Есть несколько крайне крупных кланов, которые и держат все аспекты страны в своих руках. И да, только представители кланов владеют магией. Тут с ней связана целая система, но говоря откровенно, для меня это было достаточно примитивно, во многих мирах действовали схожие силы со своими оговорками. Здесь магическая сила делилась на несколько категорий, а именно на огонь, усиление, лед, исцеление, тень и кровь. Темная магия, само собой, не упоминалась, а поисковые запросы по ней вели на обсуждение теории заговора. Порадовало, что кроме исцеления с болезнями больше ничего связанного не было, что делает мой навык уникальным. Когда я начал искать информацию о каждой магической силе поподробнее, то наткнулся на то, что информация была очень тщательно подчищена. И неудивительно, ведь магией владели только знатные члены общества, представители кланов. И вот тут всплывает самое интересное. Матвеевы – это один из крупных кланов, и я его представитель. Хотя, как выяснилось, являюсь бастардом. А значит, мои претензии на семейные дела не имеют никакой силы. В интернете попалось несколько статей о моем исчезновении. Особенно интересно было заявление семьи. Сергей, который является главой клана, сообщил, что я был изгнан из семьи и мое исчезновение – это исключительно мое дело. Семья никакой ответственности не несет. По сути, все, что мне досталось от этого клана, это фамилия. А значит, путь мой будет начат с нуля. Рассчитывать на какую-то долю от семьи не приходится. И если учитывать тот факт, что я оказался в подвале поместья, где проводят темные ритуалы, то вывод о том, что я был предан семьей, напрашивается сам по себе. Еще удалось вычитать про новую опасность, которая затронула не только Российскую империю, но и весь мир. Разломы. Многие называют их вратами. Странный, пока не нашедший объяснения в научных кругах всех стран этого мира, феномен. Многие считают, что это открывшиеся через магическую материю порталы, и из них приходит нечто ужасное. Удалось найти несколько не самых четких изображений. Очевидно, что информацию о разломах подчищают, чтобы не сеять панику. На изображениях были чудовищные твари разных форм и размеров, и судя по мнению людей, за их уничтожение приходится платить высокую цену. Само собой, с подобными явлениями я сталкивался. Правда, проблема в том, что моей специальностью в Ордене это никогда не было. Есть охотники, вот они мастера таких дел. Я больше наблюдатель. И эти новости давали мне понять, что поработать руками здесь все-таки придется. Я собрался вновь уткнуться в телефон, но сначала дал своим глазам отдохнуть. Очередная слабость нового тела, к которой нужно привыкнуть. За окном начался дождь, который через полминуты превратился в настоящий ливень, сплошной стеной накрывший город. Хорошее зрелище для глаз, позволяет отдохнуть. В открытое окно потянуло приятной прохладой. Теперь эта комната даже не казалась такой мерзкой, хотя понятное дело, что ощущение это было временным. Ливень был настолько сильным, что я начал опасаться за то, протекает ли тут крыша. Я все-таки расположился на последнем этаже, а состояние здания вполне оправдывало мои опасения. Мое жилище и так не располагает к комфортному проживанию, а залитый водой пол не добавит ему никакого шарма. Из размышлений меня вырвал телевизор. На нем резко прервалась реклама какого-то чистящего средства. Вместо нее появилось уже знакомое лицо ведущего новостей. В этот раз выражение его лица не внушало надежды на хорошие известия. Срочные новости поступают к нам из поместья известного предпринимателя, графа Баварского. Наши источники сообщают, он ненадолго замялся и быстро опустил взгляд на бумаги, лежащие под рукой. Сообщают, что сегодня вечером граф Баварский был найден мертвым в своем поместье. «Вот это новости», — сказал я вслух и слегка наклонился вперед. Шум дождя слегка перебивал громкость телевизора, поэтому я прибавил звук. Обстоятельства выясняются. Сейчас мы получаем самую актуальную информацию о случившемся. Для вас мы подготовили кадры. На секунду ведущий замолчал, серьезно смотря в камеру. После чего картинка изменилась. На кадрах показывали уже знакомое поместье. Открытые ворота были окружены машинами и людьми. Собралась небольшая толпа, которую контролировали силами правопорядка. В поместье горел свет, на крыльце стояло несколько человек, но разглядеть их не удалось. Картинка тут же пропала и на экране вновь появился ведущий. Пока что это все данные, которые нам удалось получить. Информацию о смерти Баварского только что подтвердили в его пресс-службе. Мы вернемся к вам через час. Надеемся к этому времени получить больше подробностей. Берегите себя. Картинка резко сменилась очередным рекламным роликом, и я убавил звук. Вопрос напрашивался сам собой. Старик умер своей смертью, или нашлись те, кто не потерпит провала с ритуалом? Михеев, например, явно был расстроен. Он приехал на сделку, а оказался в центре моего побега с заложником. Да и наверняка были те, кто не одобрял такие темные ритуалы. Вариантов много, и узнать правду сейчас у меня не получится. Главное, что я был в курсе событий, так как я бы не удивился тому, что люди, убравшие Баварского, захотят убрать всех, кто мог бы быть причастным к ритуалу. Я ощутил усталость, которая накатила на меня волной, отчего даже голова потяжелела. Слишком много событий за неполные два дня, что я нахожусь в этом мире и в этом теле, и слишком много информации, изучение которой отняло не меньше сил, чем побег из поместья ныне покойного Баварского. Сейчас хотелось просто поспать, и было уже неважно, что от постели пахнет не самым приятным образом, и что сплю я в комнате, за которую явно переплатил. Все уходит на второй план, когда тебе есть где вытянуть ноги и просто провалиться в сон. Я закрыл глаза, и только несколько мгновений отделяли меня от того, чтобы окончательно заснуть. Но звук, который я услышал из коридора, тут же заставил меня проснуться. Несмотря на шум дождя за окном, я точно был уверен, что не ошибся. В коридоре кто-то шел, причем совсем рядом с моей дверью. Именно там предательски скрипнула половица, которая и выдала мне это тихое приближение. У меня было два возможных варианта. Первый – это сосед из номера напротив, который почему-то проявляет чудеса вежливости и даже как-то излишне заботится о комфорте своих соседей, тщательно скрывая свои шаги. И второй вариант – это пришли за мной, а учитывая смерть Баварского, то все становится очень даже очевидно. Я выхватил пистолет, который все еще держал за поясом, и аккуратно, словно змей, сполз с кровати, прячась за ней. Укрытие, конечно, так себе. Пули разнесут еще в щепки за полминуты, что уж говорить о магии, которая с легкостью спалит и ее, и весь мой номер. Я нацелился в дверь. Хорошо, что взял номер на третьем этаже. Вероятность попытки пролезть ко мне через окно значительно снижается. Оставался только один вход в номер. И я радовался тому, что запер дверь. Какова вероятность, что они постучат, ничего не услышал и уйдут? Крайне мала, ответил я про себя. В этот момент в дверь постучали. Глава 6. Стук был такой, что дверь едва не треснула в месте удара. Зачем стучать, если они подкрадывались к двери? Варианта у меня было два. Первый – они сами поняли, что оплошали, когда нашумели в коридоре. Этот вариант маловероятен, едва ли они обратили внимание на скрип половицы. Второй вариант – это отвлекающий маневр или попытка сбить меня с толку. В любом случае, мне нужно принимать ответные меры. Я бегло оглядел свое временное жилище еще раз, будто в нем могло что-то измениться. Никаких вариантов для укрытия лучше, чем кровать, я не нашел. В дверь постучали вновь, но пока она выдерживала, но уже было ясно, что выбить ее не составит пришедшим никакого труда. Но зачем стучат? Этот вопрос не давал мне покоя. И я решил действовать неожиданно для них и, пожалуй, даже для самого себя. Стоило как-то смутить их, перевести фокус внимания с двери, выиграть для себя немного времени. И я перешел к глупому, но отлично сбивающему с толку вопросу. Что надо? Вопрос я выкрикнул громко, чтобы меня точно услышали. За дверью замерли. Теперь было слышно только шум нескончаемого дождя. Я ждал несколько секунд, и никакого ответа не последовало. Меня точно отвлекали, хотели перевести фокус внимания на дверь, чтобы я не заметил чего-то другого. Но что именно? Я вновь пробежался глазами по комнате, бегло глянул в окно. Улица заметно опустела, лишь несколько машин неспешно ехали друг за другом. Никакой видимой угрозы не было. Здание напротив было небольшим магазином, и атаковать меня оттуда было бы невозможно. Что же они запланировали? И ответ нашел меня сам. Потолок надо мной буквально содрогнулся, будто кто-то сверху уронил что-то очень тяжелое, да еще и с приличной высоты. Грубая работа, но эффективная. Это застало меня врасплох, и потребовалось пару секунд, чтобы начать думать и, самое главное, действовать. В мою сторону полетела штукатурка, по потолку поползли толстые трещины, которые быстро расползались в разные стороны. Все, что я успел сделать, это отскочить в сторону, ближе к телевизору. В этот момент раздался еще один удар, но уже в дверь. Ожидаемо, она не выдержала этого удара и влетела прямо внутрь комнаты, с шумом рухнув на пол. Решение я принял быстро. В дверном проеме я увидел высокую, широкоплечую фигуру, скрытую в черном балахоне. Лицо и сама голова были обмотаны черной тканью. Только прорезь для глаз давала понять мне, что передо мной человек. Он вскинул ладонь, которая светилась бледно-голубым светом, и направил ее в мою сторону. Но я оказался быстрее. Палец потянул спусковой крючок, и человек отшатнулся. Пуля попала ему в область плеча, заставив вскрикнуть и отступить назад. Следующий выстрел был менее удачным. Человек скользнул в сторону, скрываясь в коридоре, и пуля вошла в стену, выбив из нее бетонную крошку. Кусок потолка обрушился прямо на кровать, поднимая в комнате настоящее облако пыли. В сторону полетели куски штукатурки и каких-то досок. Пришлось прикрыть глаза, хоть я и знал, что делать этого не стоит. Противник явно не один, и терять зрительный контакт хоть на секунду, это означает подвергнуть себя большой опасности. Так и случилось. Как только я попытался осмотреться, то мне в лицо вылетел увесистый молот. Удар был размашистый и не очень быстрый, поэтому мне хватило времени увернуться. Пролом образовался прямо над кроватью, и рядом с ней стоял высокий человек в таком же черном одеянии, как и его друг за дверью, который уже получил свою пулю. Только этот был в разы шире. Я видел, как под тканью выпирают вздувшиеся мышцы. В обеих руках он держал по молоту, которые на его фоне выглядели совсем небольшими, скорее даже жалкими. «Ты ошибся с выбором оружия», — быстро сказал я и тут же выстрелил ему в грудь. Он отшатнулся, но остался стоять на ногах. Под черной тканью пуля уткнулась во что-то плотное, судя по звуку. Какой-то элемент защиты явно скрывался под этой одеждой, и пулю он запросто остановил. Ожидаемо, он попер на меня. Для своих габаритов этот ублюдок оказался быстрым. Между нам и так было совсем небольшое расстояние, поэтому выстрелить в голову у меня не получилось. Пуля попала в область груди, повыше первого попадания, но никакого эффекта это не возымело. В этот раз он даже не отшатнулся. Только вот он допустил ошибку, о которой даже не мог и подумать, подошел слишком близко. Чтобы избежать удара молотом, я шагнул ему навстречу и со всей силы врезался в него плечом, попутно хватая его за корпус. Этого мне хватило, чтобы начать анализ его состояния. Шансов для него уже не было, слишком поздно. Раньше я мог бы воспроизвести в его теле любую болезнь, но сейчас у меня не хватало на это сил. Да и магический источник внутри этого тела пока не был готов к подобным испытаниям. Поэтому мне нужно было за что-то зацепиться, развить болезнь, которая в своем зачаточном состоянии или к которой есть предпосылки, это куда проще. И такая возможность подвернулась практически сразу. У такого здоровенного мужика, который едва не проломил мне череп своим молотом, оказалась болезнь, которой в этом мире даже дали название – остеопороз. Говоря проще, у него очень хрупкие кости. Но не сейчас, заболевание лишь в начальной стадии, на данный момент он не замечает никаких изменений, но теперь заметит. Я направил свою магическую энергию сплошным импульсом, который проник в его тело, усиливая заболевание с такой скоростью, что я буквально видел, как его кости медленно деформируются. Теперь надо действовать. Я схватил его руку в районе предплечья и с силой надавил на нее. Послышался громкий хруст, от которого я даже поморщился. Сломать руку при таком течении болезни оказалось даже проще, чем я рассчитывал. Лучевая и локтевая кости буквально раскрошились от приложенных мною усилий. Он взвыл, запрокинув голову, и тут же попытался отскочить от меня, и ему это удалось. Так как я держал пистолет одной рукой, то мне не хватило сил не дать ему вырваться. Впрочем, для себя он сделал только хуже, так как, отступая назад, споткнулся об угол кровати и повалился на спину. Попутно он выставил руку назад, пытаясь смягчить падение, и это привело к перелому второй руки. Теперь его крик походил скорее на агонию, и в моих интересах было ее прекратить, ведь у него есть помощник, которого я ранил в коридоре, и вполне вероятно, что он не один. Я подошел к нему и увидел, что его шея свернута под неестественным углом. Видимо, травмы серьезнее, чем мне показалось на первый взгляд. Его кости стали настолько хрупкими, что не выдержали падения с высоты собственного роста. Был смысл прекратить его мучения, от него я уже не получу никакой информации. Поэтому я выстрелил прямо в голову, отчего он дернулся всем телом, и он наконец-то угомонился. Оставался тот парень в коридоре, который с момента ранения не показывался в поле зрения. Только сейчас у меня появилось время все осмыслить, и я понял, что наверняка он попросту сбежал. Пуля прошла в область плеча, а значит, вероятность того, что он останется жив, крайне высока. Я аккуратно подкрался к выходу из комнаты и быстро выглянул в коридор. Моя догадка подтвердилась, здесь никого не было. На полу я разглядел несколько крупных капель крови, след от которых обрывался где-то на лестнице, ведущей на этаж. «Значит, сбежал», — сказал я вслух, остановившись у лестницы. И пытаться догнать уже не было смысла, слишком долго я провозился с тем здоровяком, который теперь лежал в моем номере с простреленной головой. Откровенно говоря, я попал в странную ситуацию. Я не знал, кто эти нападавшие, кто их послал, и самое главное, что мне теперь делать. Оставаться в этом месте мне точно нельзя. Я вернулся в номер, чтобы осмотреть тело убитого. Ожидаемо, никаких личных вещей не нашлось. Было бы странно, если бы он взял с собой документы. И я был прав насчет защиты. Под слоем ткани оказался толстый жилет, в котором и застряли обе выпущенные мною пули. Я снял маску с его лица. какой-то лысый мужик лет 30 с парой шрамов на лбу и правой щеке. В сущности, этот осмотр мне ничего не дал. Пора покидать этот номер, но делать это следует с осторожностью. Раненый мог поджидать мне где-то внизу, или он уже мог вызвать подкрепление, которое окружило здание, и все они ждут момента, когда я покажусь снаружи. Спуск по лестнице занял у меня минут 5, не меньше. Я всматривался в каждый угол, особенно много времени занял осмотр второго этажа, но все двери там оказались закрыты, будто отель был полон жильцов. Также я выглянул в окна на этажах, никакой видимой засады мне не удалось заметить. К моменту, когда я оказался на первом этаже, дождь практически прекратился. К моему удивлению, женщины, которая еще несколько часов назад взяла мои деньги и отдала ключ от номера, не оказалась на месте. Ее стул с протертой спинкой пустовал, а в пепельнице дымилась тонкая сигарета, которая источала неприятный, горький аромат. Задерживаться тут смысла не было, поэтому лишний раз оглядевшись и выглянув в единственное окно, я вышел на улицу, держа пистолет в руке, на всякий случай. Меня обдало приятной прохладой. Дождь редкими каплями продолжал падать на землю, но по облакам было понятно, что вот-вот он закончится. Я осмотрел пустующую улицу. Сейчас был очень важный вопрос, который оставался нерешенным. Куда мне идти? Штаб-квартира клана Матвеевых. 30 этаж. Кабинет Сергея Матвеева. Начальник охраны мялся перед дверью. Секретарша в очередной раз подняла на него обеспокоенный взгляд и в этот раз решила заговорить. «Георгий, вас ждут», — мягко сказала она и едва заметно улыбнулась. Ей было его жалко. Да, жалко здорового мужика, который за свою жизнь повидал многое. А жалко его было, так как она знала, что Матвеев уже получил новости о его провале. И когда он зайдет в кабинет, то разговор будет на крайне повышенных тонах. Старшего Матвеева отличала от многих одна черта характера: он был человеком непреклонным. Если что-то пошло не так, то разбирательство будет крайне серьезным, а последствия могут быть самыми непредсказуемыми. «Да-да», — тихо ответил Георгий и громко сглотнул. «Иду». Он выдохнул и с напускной решительностью вошел в кабинет. Его ждала ожидаемая картина. Сергей Матвеев сидел за своим столом и всем своим видом показывал, что злость от неудачи сдерживать не собирается. Его ноздри раздувались от гнева, а грудь высоко поднималась под расстегнутым пиджаком и рубашкой. «Садись», — приказал он, скрипя зубами. Начальник охраны выполнил приказ безоговорочно и уселся напротив. «Как вы смогли найти его?» Сергей встал из-за стола и повернулся к панорамному окну, откуда выходил вид на весь город, который с такой высоты будто лежал у его ног. Он зарегистрировал телефон. «Наши люди в компании, которой принадлежал телефон, передали нам данные». Георгий пытался сохранять спокойствие, но внутри него бушевало волнение. Сейчас зависело не только продолжение его карьеры, а скорее даже вся его жизнь. В прямом смысле, какие были предприняты меры? Сергей продолжал смотреть на город. Это зрелище немного успокаивало его. «Я послал двух агентов сразу, как уточнили адрес его нахождения». Матвеев громко выдохнул и развернулся. Его лицо пронзило гримаса гнева. «И какой итог выполнения этой простой задачи?» Слово «простой» он интонационно подчеркнул. Георгий потупил взгляд. Он был уверенным в себе человеком, сильным, с должным влиянием и пользовался уважением со стороны клана Матвеевых. Он был вхож в очень узкий круг тех, кого Сергей принимал лично. И теперь он боялся. По-настоящему боялся. «Полный провал», — признал начальник охраны, все еще опасаясь поднять глаза. Спастись он мог только очень убедительным оправданием, поэтому он продолжил говорить. «Агенты опытные, сильные, работают быстро, не церемонятся. Тот, который выжил, поведал интересные детали, которые я не могу объяснить». Сергей слегка склонил голову и вновь вернулся к столу. Ему уже успели доложить о провале задания и о том, что один из агентов погиб, но деталей он пока не знал. Поэтому ему стало интересно. «Продолжай». Он видел кое-что странное. Георгий перевел взгляд на своего начальника, но тот молча уставился на него, явно ожидая продолжения. Он был ранен в плечо. Бастард стрелял из пистолета. Сергей почесал подбородок и ненадолго задумался. Да, этот ублюдок никогда не проявлял интерес к оружию. Да он вообще ничем не интересовался. Но это могла быть нелепая случайность, не более того. Странность не в этом, а в том, что он один смог одолеть второго агента в прямом столкновении. И даже это можно было бы списать на удачу, пускай я в это сам и не поверил бы. Хуже всего было то, что мы обнаружили после. «Не тяни», — Георгий встрепенулся, торопясь выполнить указания, и поэтому перешел сразу к сути. Ходить вокруг да около уже не было смысла, хотя он подозревал, что следующая новость может вызвать настоящий приступ ярости. Его кости буквально рассыпались. Когда его тело пытались убрать из номера, то даже просто подняв его, у него просто переломился пополам позвоночник. И Сергей вправду был очень заинтересован. Это та самая деталь, которая заставила его начать думать, а не концентрироваться на гневе, который только и ждал возможности, чтобы вырваться наружу. Теперь эмоции уходили на второй план. «Есть предположение?» – спросил глава клана, усаживаясь в кресло. Георгий выдохнул, видя перемену в лице своего хозяина. Сейчас ему удалось избежать той бури, которая непременно настигла бы его. «Мы отдали тело экспертам, те буквально полчаса назад прислали мне отчет, я уже с ним ознакомился. Если говорить кратко, то они поставили диагноз – остеопороз. Для Сергея это не значило ровным счетом ничего, поэтому он вопросительно уставился на своего подчиненного. Проще говоря, повышенная хрупкость костей, пояснил Георгий, то есть просто заболевание, которое как-то проявилось в неудобный момент, не понимаю. И непонимание вновь заставляло гнев пробуждаться. И начальник охраны, который знал своего хозяина столько лет, прекрасно это понимал, поэтому поспешил внести ясность. Нет, такая болезнь развивается долго, постепенно. Наши агенты проходят полный анализ тела, мы бы выявили ее еще в начальной стадии. И если даже предположить, что мы ошиблись и чего-то не заметили, то эксперты убедили меня в том, что с такой стадией болезни он бы не смог даже ходить, со своим весом. Кости просто не выдержали бы. То есть ты хочешь сказать, что болезнь появилась у него за считанные часы, скорее даже мгновение, как вспышка, которая стоила ему жизни. Сергей откинулся на спинку кресла. Голова вновь начинала болеть, неприятная пульсирующая боль расходилась от висков в сторону лба. Он прикрыл глаза, попытался собраться с мыслями. «Есть идеи, что это может быть, Георгий?» – спросил он, не открывая глаз. «Я думал об этом с того момента, как получил отчет, и ничего не могу понять. Спрашивал еще у кого-то?» Сергей открыл глаза, картина перед глазами зернилась, а боль в голове только нарастала. У тех же экспертов, и их доводы он очень не хотел говорить, так как знал, какую реакцию они вызовут. Но умолчать не удастся. И, Георгий громко втянул ноздрями воздух. Все сошлись во мнении, что такое могло случиться только в двух случаях. Кто-то изобрел зелье, способное оказать такой эффект, и бастард сумел достать его и применить. Второй вариант, Сергей мысленно поставил себе отметку в голове о том, что нужно разузнать побольше о последних прорывных исследованиях в рамках создания зелий. Благо такие связи у него были. Также они предполагают, что это была магия. И если верить второму агенту, то бастард в номере был один, а значит использовал он ее сам. Невозможно. У него нет и никогда не было магического источника, как и у любого бастарда. Последнюю фразу он практически выкрикнул. Георгий спорить не стал, а лишь молча кивнул. «Займитесь его поисками». «Ясно, убейте его, я все сделаю, обещаю». Георгий резко поднялся со стула, готовый выполнить любой приказ. «У вас больше нет права на ошибку, бастард должен умереть». Глава 7. «Мне нужно было где-то пересидеть. Раз за мной прислали людей, которые очевидно должны были меня убрать, то слежка очень вероятна. Сейчас желательно находиться в людном месте. Хотя, может, их и это не остановит, в любом случае я этого не узнаю». Придется довериться случайности, и мой выбор пал на небольшое заведение, которое я обнаружил, перейдя через пару улиц, в попытке как можно подальше отойти от отеля, где я снял номер. Буйный орк, потрепанная вывеска расположилась крупными темно-желтым буквами прямо над входом в заведение. По виду это было двухэтажное деревянное здание, которое очень сильно напоминало не самую богатую таверну или паб. Из нескольких окон, в которых просматривалось убранство первого этажа, сочился приятный желтый свет от большой лампы, стилизованной под оленьи рога, которая расположилась прямо в центре помещения. Я вошел внутрь, попутно осматривая, что за контингент здесь обитает. Мне было важно сильно не выделяться из толпы, ведь моя и без того грязная одежда стала выглядеть еще хуже. От нее хотелось избавиться в первую очередь, но сейчас я просто не мог себе этого позволить. Подсознание подсказывало, что у меня банально не хватит денег. Первый этаж был заставлен круглыми столами, большая часть из них пустовала. Редкие посетители предпочли занять места поближе к стенам. Я пересек зал и оказался возле барной стойки. На меня покосилась миловидная девушка лет 25 в темно-коричневой рубашке с засученными рукавами и такого же цвета фартуком. Ее взгляд оценивающе пробежался по мне с головы до ног. Видимо, она уже на профессиональном уровне оценивала, сколько я смогу позволить себе потратить в их заведении, и сколько оставлю чаевых. И судя по тому, как она слегка поморщилась, выводы обо мне были сделаны неутешительные. «Что будешь пить?» – спросила она и скучающим взглядом пробежалась по залу. Больше желающих заказать напиток внутри не предвиделось, поэтому она устало выдохнула и забарабанила пальцами по стойке. «Воды», – коротко ответил я, – «напиваться сейчас было бы глупо. Мне понадобится все мое внимание и концентрация». «Воды», – она усмехнулась, – «давно ее у нас не брали». «Точно воды, точно», – я сел на стул, прямо за стойкой. «А что на втором этаже?» Девушка взял стакан и поднесла к крану. «Еще один зал, только вот он уже давно не работает. Не хватает гостей, чтобы его открывать. Жаль, мне очень не хотелось сидеть спиной к выходу. Расположиться на втором этаже было бы гораздо удобнее». Она поставила стакан с водой передо мной. Я потянулся к кошельку, на что она лишь махнула рукой. «Вижу, денек был тяжелый. Это бесплатно. У нас и цены-то на нее нет. Как я и говорила, воду здесь не покупают. Спасибо». Она кивнула и прошлась вдоль стойки, собирая посуду и попутно протирая поверхность тряпкой. Очевидно, что пока я не вызывал какого-то интереса, ведь был не очень платежеспособен. И все же она не стала брать с меня деньги, хотя могла. Удивительно, но даже в таком месте можно встретить хорошего человека. А сейчас мне предстояло как следует подумать. И самый главный вопрос – это выживание. Весь мой план отлежаться, изучить этот мир, набраться сил, только что рухнул и восстановлению не подлежал. Меня ищут и находят очень эффективно. Могли ли следить за мной от самого особняка? Сомневаюсь. Тогда мне бы не дали даже войти в отель. Значит, нашли уже после. Могла ли та консьержка, которая выдала мне ключи, сдать меня? Такой поворот казался чем-то фантастическим, но в теории это возможно. Впрочем, эту теорию у себя в голове я развить не успел. «Матвеев», грубый, басистый голос раздался у меня за спиной. По ощущениям, стоял он на расстоянии вытянутой руки от меня, предусмотрительно, и пистолет я спрятал сзади за поясом, то есть достать его сейчас незаметно у меня не выйдем. Единственным оружием оставался стакан с водой. Лучше, чем ничего. Я повернул голову в сторону говорящего. Стоял он не прямо позади меня, а слега в стороне, поэтому я отлично смог его разглядеть. Здоровенный орк, в полтора раза больше, чем тот, который торговал в лавке с едой. На нем висел растянутый балахон, но капюшон он предусмотрительно снял с головы. Лица не скрывает, это уже радует. Он внимательно смотрел на меня, в глазах читалось сомнение. На широком лице вырезались глубокие морщины. Под кожей активно играли массивные желваки. Из пасти торчало два клыка, кончик одного из них был обломан. «Вы ошиблись», — уверенно сказал я. «Хотелось проверить, знает ли он меня в лицо. Если знает, то пришел с точной целью, и вопрос, я ли это, был просто формальностью. Я не враг», — коротко пояснил он. Сейчас ситуация принимала крайне интересный оборот. Всем своим видом он походил на того, кто может запросто раздавить меня. Я был уверен, что сейчас завяжется очередная драка. Но смысл ему вообще разговаривать со мной? Вот те двое в номере и не пытались. «Можем мы поговорить?» — продолжал он, оставаясь у меня за спиной. Это был мой шанс занять позицию получше, и я развернулся к нему лицом. По крайней мере, увижу попытку атаковать меня. О чем будет разговор? Орк продолжал стоять на месте. Его темно-коричневые глаза изучающе осматривали меня. Широкие ноздри заметно раздувались от тяжелого дыхания. В физическом развитии он явно мог составить конкуренцию тому амбалу, чьи кости я сделал крайне хрупкими. Да и подсознание подсказывало, что физическое развитие – это одна из особенностей этой расы, о выгоде, которую каждый из нас может получить. Но говорить надо не со мной. Я нахмурился. А с кем? Я быстро пробежался взглядом по посетителям заведения. Никто из них не смотрел в нашу сторону, и все они интересовались лишь содержимым своих бокалов. Возможно, разговор слышала девушка за барной стойкой, но пока ничего важного этот орк не сказал. Тяжело объяснить. Он почесал лысую голову. «У нас к тебе важное предложение, Он слегка понизил голос. Да уж, переговорщика они послали так себе. И говорил он такими загадками, что с каждым ответом у меня появлялось все больше вопросов. Так информацию я точно не получу. Что, в сущности, меня останавливает от того, чтобы согласиться на разговор. Пистолет у меня при себе. Магическая сила восстановилась после последнего использования. Можно рискнуть. И где будем разговаривать? Достаточно выйти на улицу. Он кивнул головой в сторону выхода. Прямо на улице, орк кивнул. Этот вариант меня более чем устраивал. Не будут же они пытаться меня похитить или убить на улице, где вполне себе часто встречаются прохожие. Ну пошли. Орк довольно хмыкнул и первым пошел к выходу. Я еще раз осмотрелся. Барменша кивнула мне в знак прощания и убрала стакан с недопитой водой. Посетители все так же оставались безучастными. На улице, прямо у входа, припарковался вытянутый минивэн черного цвета, хотя во многих местах краска слезла, а металл начал гнить, поэтому справедливо было назвать цвет машины ржаво-черным. Нам сюда, орк поспешил открыть водительскую дверь, а вот в машину садиться мне не очень хотелось. Уж по крайней мере в самом кузове я точно не был готов ехать. Слишком опасно, я банально даже не увижу, куда меня будут везти. Я сяду рядом, сказал я тоном, который сразу показывал, что другого варианта я не приму. А да, давай, орк спешно смахнул с пассажирского сиденья какие-то фантики и жестяную банку из-под газировки и уселся на водительское сиденье, едва помещаясь в кабине. Я уселся на пассажирское кресло. Салон был покрыт пылью, было видно, что машиной пользуются нечасто. Куда мы едем? Орк завел двигатель. Машина кашлянула и зарычала, а салон начал вибрировать от работающего двигателя. Тут совсем недалеко, а конкретнее, я был готов в любой момент применить свою магическую силу, стоило мне только почувствовать, что что-то идет не так. Но если бы это была попытка меня убить, то они сделали бы это еще в заведении. Нет смысла возиться со мной, ты все узнаешь на месте, правда. Мне велели ничего не говорить, сказали, что я могу что-то напутать или отпугнуть. Он улыбнулся, хотя это скорее походило на звериный оскал. Выбор посыльного был странным, что уж тут скажешь, и отпугнуть он действительно мог, одного внешнего вида достаточно. Ладно, поехали. Мы тронулись с места, неуклюже вписываясь в общий поток. Только выкинь телефон, орк сказал это даже не повернувшись ко мне, как будто это была обычная просьба. Это еще зачем? Его просьба меня насторожила. Орк сбавил скорость. Они следят. Мы не сможем поехать, если телефон останется с тобой. Трудно было ему довериться, но, с другой стороны, телефон был сейчас не так важен. Раздобуду новый, если уж на то пошло. Поэтому я сделал, как он и сказал, вышвырнул телефон в окно. Ехали минут 20, не больше. Я сразу и не понял, что мы прибыли. Орк просто резко свернул на обочину, и мы оказались возле двухэтажного кирпичного дома, который всем своим видом выглядел давно заброшенным. Стены потрескались, окна заколочены, бетонные ступени, ведущие к входу, разбиты. Я бегло осмотрел сам район, таких домов здесь было полно. Подсознание подсказало, что это заброшенная часть города, и судя по опустевшей улице, так оно и было. И что мы тут забыли? Спросил я, все еще осматривая улицу. Не отпускало чувство, что есть в этом какой-то подвох. Это наша штаб-квартира, орк ухмыльнулся, так ее называем. Пойдем, тебе все расскажут. Признаться честно, становилось интересно. Если это штаб-квартира, то внутри меня ждет какая-то организация. Вопрос только в том, что за люди могут обитать здесь. Мы вышли из машины и сразу же пошли ко входу. Я машинально держал одну руку поближе к пистолету. Орк вряд ли его заметил, поэтому если что, он сработает как элемент неожиданности. Остановившись у двери, орк постучал в нее 4 раза и замер, прислушиваясь. Я точно услышал звук быстрых, очень легких шагов. «А рук, это ты?» – вопрос задавала девушка. Голос звучал приглушенно. «Вот я и узнал имя моего нового зеленого знакомого. Я, открывай», – я привел его. На какое-то время повисла тишина, будто известия повергли в шок тех, кто находился внутри. После послышалось открытие замков и дверь распахнулась. Нас встретила молодая девушка, лет 20. Получается, что моего нынешнего возраста. Эта мысль меня позабавила, ведь на деле мне несколько сотен лет, переводя это на мерки нынешнего мира. Ее рыжие волосы аккуратно опускались на плечи и слегка завивались в самом конце. Светло-зеленые, большие глаза, с нескрываемым любопытством осматривали меня. Бледная кожа будто светилась в темноте помещения, внутри которого она находилась. Когда смущение и любопытство прошло, на ее лице появилась аккуратная улыбка. «Михаил, верно?» Голос звучал тихо, если сравнивать с орком. «Верно. А ты думала, что ваш зеленый друг мог привести кого-то другого?» Она рассмеялась. «Поверь мне, он мог перепутать. Он все-таки выполняет роль наших мышц. Заходи скорее. Арук, отгони машину за дом. Есть». Он закрыл за нами дверь. В помещении зажегся тусклый свет, который исходил от единственной настенной лампы. К моему удивлению, дом и внутри был абсолютно заброшенным. В пустых комнатах валялся мусор и остатки гниющей мебели, как какое-то грустное напоминание о том, что раньше здесь все-таки жили люди. «Я Алиса», она протянула мне свою. Выглядела она настолько хрупко, что создавалось впечатление, что любое прикосновение может причинить ей боль. «Михаил, но вы, судя по всему, это уже знаете». Я улыбнулся. Мне сейчас не нужны были игры в первое знакомство. Хотелось поскорее разобраться с тем, что тут происходит. Во время рукопожатия я быстро задействовал свою магическую силу. Если она окажется врагом, то лучше сразу знать ее слабые места, но ничего критического не нашлось, так что если и придется вступать в конфликт, то на развитие заболевания потребуется в разы больше сил. «Знаем», — она ответила улыбкой и указала мне в сторону узкого коридора. «Мы вели за тобой наблюдение. Извини, что не могли предупредить о нападении в номере, не успели. Вели наблюдение издалека, а когда прибыли в номер, то тебя уже не было. Хотели отправиться по твоим следам сразу, но к отелю приехали люди твоего отца». При упоминании отца она слегка запнулась и помрачнела. Они весь отель перерыли. Наблюдение хотели прийти на помощь, пока это не вносило ясность в то, чем они занимаются. И я решил узнать об этом прямо, пока мы остановились у деревянной двери в коридоре. «Так кто вы?» Я посмотрел моей собеседнице прямо в глаза. Она понимающе кивнула и вновь улыбнулась. «Сейчас все узнаешь». Постучи в дверь. Два раза. Я не спешил стучаться в дверь, но понял, что Алиса действительно не собирается ничего говорить, пока я это не сделаю. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как постучать. Удар, удар. Два глухих, громких стука кулаком в дверь с небольшим интервалом. Послышался механический звук и короткий писк. Дверь, неожиданно для меня, спряталась в стене. С виду она не выглядела какой-то технологичной. Обычная деревянная дверь в заброшенном доме. Нас встретила деревянная лестница, уходящая вниз. Очевидно, что передо мной был спуск в подвал. За мной. Аккуратно, тут низкий потолок. Алиса пошла вниз по ступенькам. Я, пригнув голову, начал свой спуск, который занял буквально полминуты. Вышли мы в просторное прямоугольное помещение, заставленное столами вдоль стен. На них расположились десятки мониторов с различными изображениями. По полу тянулись, словно змеи, сотни кабелей. За одним из столов, закинув ноги на стол, сидела еще одна девушка. Она развернулась к нам и подмигнула. Наша звезда собственной персоной. Ее лицо растянулось в насмешливой ухмылке. Карие глаза перешли на Алису, которая подошла к девушке и положила руку ей на плечо. «Это Ника, наш гений, знает все о технике и о том, как ее подчинить». «Подчинить?» – переспросил я. Я предположил, что это какой-то особый термин, но подсознание не дало подсказок. Ника поморщилась и махнула рукой. «Это чисто мой термин. Я имею в виду взломать. А вот сейчас подсознание сработало как надо. Я понимал, что речь идет о взломе компьютеров и сетей. Например, с целью слежки или для получения информации». Я внимательно всматривался в лицо Ники. В ее глазах читался нескрываемый интерес, с которым она рассматривала меня. Можно легко предположить, что я был частью их плана уже какое-то время. И сейчас, стоя перед ним, они, очевидно, были крайне довольны собой. Обе девушки улыбались, не скрывая эмоций. Ника также была молода, примерно одного возраста с Алисой. Ее короткие, темно-коричневые волосы едва доходили до шеи. В нижней губе, прямо по центру, расположился металлический шарик. Знакомое слово всплыло в голове – пирсинг. То же самое над правой бровью. И все это никак не могло испортить ее красивого лица. Тут я был честен перед собой. Обе девушки были крайне симпатичными. Уже познакомились? Раздался голос Арука позади, а лестница под его шагами протяжно скрипнула. В комнату спустился член их, если так можно сказать, организации, который явно не отвечал за красоту. «Дверь закрыть забыла?» – спросила Алиса, хлопнув Нику по плечу. «Точно!» Та развернулась к столу и клацнула парой клавиш. Сверху послышалось, как с характерным шорохом, дверь вернулась на свое место. Пискнул замок. «Отлично, все собрались». Алиса явно была за главную в этой разношерстной компании. Арук встал рядом с девушками и было впечатление, будто они построились передо мной, ожидая команды. Разве что только Ника осталась сидеть в своем кресле. «Михаила можно просто Миша?» Алиса улыбнулась. Все трое смотрели на меня. Арук облокотился на стол, отчего тот немного прогнулся. «Можно, если уже наконец-то расскажите мне все. Кто вы такие и что вам нужно?» Глава 8. Первой на эти вопросы начала отвечать Алиса. Это еще раз подтверждало мои мысли о том, что она является у них главной. Если говорить просто, то мы группа тех, кто хочет в этом мире чего-то добиться. Девушка как-то загадочно улыбнулась. Это мало отвечает на заданные мною вопросы. Тратить время на загадки мне не хочется. Поэтому я перешел в наступление полностью уверенный в том, что я добьюсь ответов. Да, ты прав. Все мы, такие же, как и ты. Мы бастарды. Я из рода Кузнецовых. Ника из рода Захаровых. И даже Арук, будучи орком, умудряется быть бастардом рода Семеновых. Разница между нами и тобой в том, что у нас нет прав на эти фамилии. В каком смысле? Ты один из тех бастардов, кого оставили в семье. Нас же, как и большинство нам подобных, отправили в аналог детского дома, для таких, как мы. Там из нас растили обычных людей, лишенных фамилии и любых привилегий. Ты, оставшись в семье, сохранил фамилию, а в этом мире то, кто ты, решает твою судьбу. Думаю, что ты это хорошо понимаешь. Я кивнул, готовый слушать дальше. Все-таки я не получил всех ответов. Ты рос в дворянской семье. Ты был частью аристократов, жил в их мире, несмотря на то, что положение твое все-таки было низким. Но ты был там, ты знаешь их изнутри. Подсознание откликалось на ее слова. В голове всплывали случайные отрывки воспоминаний. Я точно видел, как я сижу за огромным столом, а вокруг ходят слуги, трепетно желающие угодить своим хозяевам. И что с того? Я, может, и часть семьи Матвеевых, но меня вышвырнули оттуда. У меня нет никакой власти. Хотелось добавить пока что нет, но я удержался. Сейчас не время для показывания своих амбиций, верно. Но у тебя есть то, что нам нужно. Понимание того, как работает их мир, чем они мыслят, как действуют, как реагируют на разные обстоятельства. Нам нужен именно такой человек. Алису перебила Ника, который слегка подалась вперед на своем кресле. Нам нужен именно такой лидер. Вот это интересный поворот. Так им нужен лидер. Я был уверен, что этот статус прочно закреплен за Алисой. Да, нужен лидер. Алиса поддержала свою подругу и слегка улыбнулась. Нужен тот, кто поможет нам получить власть. У нас есть все для этого, поверь. Не хватает только того, кто предложит план действий. А после увиденного в номере, девушка слегка запнулась. Было видно, что говоря об этом она становится растерянной, будто до конца не может понять, о чем именно она говорит. И неудивительно, если она видела все, то это явно поломало ей голову. Ведь первое, что я проверил, когда у меня появилась такая возможность, это есть ли в этом мире такая же магическая сила, как у меня. И ответ был просто, нет, я единственный в своем роде. Что именно ты видела? Я задал этот вопрос, хотя уже знал ответ. Мы все видели, подключился Арук. Тебе доступна сила, хоть ты и бастард. Да, бастарды лишены этого дара. Они ведь аристократы лишь наполовину, а значит магия им недоступна. И очевидно, что так и было с настоящим Матвеевым, пока я не занял его тело и не привнес в него часть своей силы. И вряд ли такое объяснение на данный момент их устроит. Скорее напугает или заставит сомневаться в своем ли я уме. Так что я выбрал придерживаться позиции непонимания. Для этого я кратко рассказал им то, как оказался в поместье Баварского. Рассказал о своем побеге, приправил это все провалами в памяти. Рассказ вышел вполне цельным, у меня бы к нему вопросов не возникло. Как и у них, Алиса начала рассуждать. Я слышала, что эти темные ритуалы крайне непредсказуемы. Похоже, что во время одного из этапов тебе достался источник силы. Насколько ты сейчас силен? Все трое внимательно уставились на меня. Очевидно, что ответ их очень интересовал. Сейчас слаб, но его можно развить. На данный момент я ограничен физическим контактом, иначе сила не сработает. Ты хорошо управляешься с этой силой, или требуется практика? Спросила Ника, попутно что-то набивая на клавиатуре. Сразу на двух экранах появились результаты поисковых запросов. «Управляюсь нормально», – неоднозначно ответил я. «Само собой я владел навыком в совершенстве, но такое признание вызвало бы вопросы. И ты прав. Упоминания такого дара нигде нет», – сказала Ника, не отрываясь от экранов. «Это темная сила». «Точно», – пробубнил Арук, задумчиво уставившись в пол. «Мне даже показалось, что это предположение его же самого и напугало. Выглядел он растерянным». «Все может быть», – в разговор вновь включилась Алиса. «Но нам это на руку. Мы рассчитывали только на знания, а получим силу. Если ты, конечно, согласишься», – теперь в ее взгляде читалась немая мольба. «Они правда хотели этого». Даже Ника отвлеклась от мониторов и посмотрела на меня взволнованным взглядом. Арук же выглядел обеспокоенным и озадаченным. «Давайте кратко, вы хотите получить власть, признание и силу». Все трое практически синхронно кивнули. «Мы устали быть в тени. Нет нашей вины в том, что мы бастарды, и с нами не должны так поступать, просто не могут. Но нас задвинули, словно ненужные вещи, которых стыдятся. Мы хотим показать им, как они ошиблись. Мы втроем думали об этом с самого детства, пока не бежали из того ужасного места, в котором нас содержали. И мы добьемся этого любой ценой. Нужен лишь тот, кто поможет». Алиса закончила свою речь, которую использовала явно, как последнюю возможность меня убедить, и что я, в сущности, имел. Какой выбор у меня оставался? Продолжать действовать в одиночку, отбиваясь от нападения, или примкнуть к трем бастардам, которые горят желанием показать этому миру то, на что они способны? Что-то мне подсказывает, что первый вариант в разы хуже второго. Во всяком случае, можно попробовать. Вдруг из этого что-то выйдет. Я согласен. Алиса тут же выдохнула с облегчением, а Арук поспешил пожать мне руку, едва не переломав кости в запястье. Правильное решение. Поддержала меня Ника и вытащила что-то из-под кучи бумаг на столе. Вот, мы тебе должны. Она протянула мне новый телефон, экран которого тут же загорелся, когда он оказался у меня в руках. Он уже зарегистрирован на несуществующего человека. Твой прежний телефон отслеживали. Теперь стало ясно, как меня нашли в отеле, и как эта троица находила меня. Стоило об этом подумать раньше, но подсознание, как назло, молчало. Видимо, Михаил Матвеев ничего толком не знал о слежке и взломе. Этим вы тут и занимаетесь? Я обвел взглядом бесчисленное число мониторов.